и добавляю, что готов покинуть ее дом. Но она и слушать меня не желает. В коридоре снова тихий разговор, и через минуту Люси возвращается. Одновременно я слышу щелчок замка двери на лестницу. «Дело улажено», — говорит она. «Он ушел по другому адресу». На завтра, 19 октября, я проснулся с высокой температурой. Не в силах подняться, я остался в постели и впервые в жизни забылся неспокойным сном, полным галлюцинаций. Из глубин моего подсознания на поверхность всплывали какие-то кинокадры, какие-то кошмарные видения. В общем, фильм о моей жизни. Словно в некоем сумасшедшем калейдоскопе эти образы ударялись, распадались на части, вытесняли друг друга. Сцены из моей юности в Польше, в палестинской тюрьме, сцены моей московской жизни, Париж. И все в беспорядочной последовательности. И все кажется далеким и близким, мрачным и светлым, запутанным и упорядоченным. Я увидел смерть отца. С поразительной силой и реализмом я наново переживал эмоции прошлого, мои радости и горести, чувства печали и любви. Наконец я вырвался из этого тяжкого сна, избавился от лихорадочных фантазий. Постепенно настоящее вновь утвердилось в моем мозгу. Настоящее, окрашенное черной краской, очень тревожное. Через 2 дня я должен встретиться с Клодом Спааком у церкви Святой Троицы. 22 октября с Ковальским в Бур-Ля-Рен, в доме, где временно поселилась гестапо. Меня охватил страх, что со Спааками. В безопасности ли они? Удалось ли Клоду предупредить Ковальского? Измученный этими думами, я вновь провалился в сон и очнулся лишь поздним утром 20 октября. «Эдгар, почему ты не звонишь мне?» «Джорджи, я перелистываю Парисуар, грязный листок коллаборационистов, и вдруг мне бросается в глаза это лаконичное объявление, напечатанное 2 раза на 2-й полосе. Изумленный, перечитываю это послание несколько раз. Все стало ясно. Панбицу удалось наложить лапу на Джорджи. Втайне торжествуя, он предупреждал, что скоро заставит меня расколоться. Намного позже я узнал, что это была 2-я попытка начальника зондеркоманды возвестить о своей победе через прессу. Арест Джорджи явился страшным и непредвиденным ударом, вынудившим меня снова, и причем немедленно, взять инициативу в свои руки. Вечером 20 октября я вышел из квартиры Люси, чтобы 2 раза позвонить по телефону. Первый звонок на улицу Божоле — проверить, занята ли квартира Спаака гестаповцами. Никто не снял трубку. Я не мог себе представить, что жилище моих друзей не взято под контроль зондеркоманды. Или они устроили там западню. Тогда молчание телефона понятно. Затем я позвонил в Белый дом, в Бур-Ля-Рен. Попросил позвать мадам Паран. Голос с иностранным акцентом и отнюдь не мелодичный ответил мне, что в настоящий момент ее нет на месте. Тогда я попросил передать моей тетке, что я не вернусь в Бур-Ля-Рен и увижу с ней у нее дома в Париже. Мой телефонный собеседник как-то нервно попросил меня повторить это поручение. Я последовал его просьбе, медленно и тщательно выговаривая каждое слово. Чего я этим добивался? Хотелось, насколько возможно, отвлечь внимание гестапо от Белого дома, прежде чем Ковальский мог бы попасться в ловушку. Казалось бы, почти безнадежная и отчаянная затея. Но я повторял про себя пресловутый девиз: «Отчаянных положений нет, есть только отчаявшиеся люди».